Диана Алмакаева. Вор. Читает Александр Северус. Окно ветхого дома из погнивших досок, с которых уже давно отколупалась голубая краска, оставив за собой лишь напоминание о тогдашней красоте, было приоткрыто. Простая деревянная оправа, обрамлявшая мутное, местами поколотое стекло, распахнулась тихим, почти незаметным скрипом. Пробраться внутрь оказалось просто. Одна за другой мои ноги ступили на пол, старый телевизор, накрытый белой вязаной салфеткой, сервант с зеркальной задней стенкой, наполненный таким же антикварным, как он сам, сервизом, деревянные полки, уставленные всякой утварью, узорчатый красный ковер на стене и подставленный к нему диван, аккуратно заправленный покрывалом, все это как будто застыло во времени в далеких годах второй половины XX века. В той комнате можно было услышать саму тишину. Создавалось ощущение того, будто в доме вовсе нет воздуха, а вместо него – вода. Теплая вода, в которой медленно плавали подсвеченные через единственное окно уходящим золотистым закатом частицы пыли. Воздух был настолько плотный, что, казалось, было трудно дышать. Еще раз оглядевшись в полусумраке, я направился к серванту. На полпути к нему подо мной скрипнул пол, потревожив тишину. В надежде на что-то я бросил взор вниз, на старые рыжие доски, покрытые толстым, местами неровным слоем лака. Мое тело будто парализовало, и я застыл в неестественной позе. На мгновение мне показалось, что у стен есть глаза, и они стали пристально за мной наблюдать. Показалось. Стало неуютно, и я ускорил процесс. Открывая стеклянную дверцу серванта, я заметил пожелтевшее старое фото мужчины в военной форме в полный рост. За ним была какая-то шкатулка. «Нашел», — сказал я чуть слышно. Отложив фотографию в сторону, мои руки потянулись к шкатулке. И в этот момент снова послышался скрип досок, но не подо мной. Глаза резко уставились вперед, в зеркальную стенку за полками серванта. В ней я не видел ничего, кроме моих глаз, широких, наполненных испугом и полным непониманием того, что же мне делать дальше. Бежать? Нет. Что-то непонятное останавливало меня, водрузилось мне на плечи и давило, давило, давило. «Здесь кто-то есть?» — хриплым голосом едва заметно проговорила старушка. Разум окаменел, дыхание прервалось. Я нашел в себе силы обернуться. Передо мной стояла бабушка. Она стояла спокойно, но я не понимал, почему. Солнце уже зашло за горизонт, в комнате стало еще темнее, но среди темноты я смог разглядеть ее взгляд. Он был наполнен безысходностью, как будто так и должно быть. На ее лице была улыбка, но глаза ее были уставшие. Возможно, они устали кричать от грусти и одиночества, устали плакать по детям, которые забыли о старой матери, что существует где-то на окраине мира. Устали молиться день и ночь напролет, потому что это единственное лекарство от всех болезней, которые она может себе позволить. Да и сама она устала. Она живет этим состоянием, усталостью. А с приходом усталости отступили страх и волнение. Они больше не нужны. И тогда я понял, этой женщине нечего терять. Все уже давно утеряно. «Сынок», — начала она вдруг. «Сынок? Я человек, который пришел забрать у нее последнее, что есть, а она назвала меня...» «Если тебе что-то нужно, возьми. Мне все равно уже не понадобится. Правда, забирать-то и нечего». Старушка замолкла. Медленно оглядываясь, добавила. «Украшений нет. Из техники все старое, ломаное». Она вдруг замолчала. «А коли по мою душу?» Глаза ее блеснули слезой в сумраке. «Да что вы такое?» Не досказав, упал мой голос. В горле образовался ком, создав резкую боль. Мне было нечего сказать. Казалось бы, обыкновенное дело для меня – воровство. С детства я вынужден был заниматься этим неблагородством, но в тот момент что-то сломалось во мне. То ли взгляд на жизнь, то ли я сам. Чувство совести подступало все сильнее, накрывая волнами стыда и жалости. «Ежели какая помощь нужна, ты скажи, что случилось. Я постараюсь помочь, чем смогу». И после недолгого молчания добавила. «Бог все видит. Каждому поможет. Вот и свел нас здесь, сынок. Покайся. Поговори. Легче станет». Еще с минуту мы стояли в тишине. Затем я тихо извинился и направился к выходу, через то же окно, извиняясь по пути снова и снова. Уже выбравшись из дома, я обернулся, а старушка все стояла в той комнате и смотрела мне вслед все тем же взглядом, но теперь наполненным не только усталостью, но и прощением.